Глава шестая. У входа в концертный зал гостиницы стояло двое. На рукаве высокого в пенсне красная повязка с надписью «Комендант». «Здесь заседание украинской делегации?» — спросила Рита. Высокий ответил официально. «Да. А в чем дело?» «Разрешите пройти?» Высокий наполовину загораживал проход. Он оглядел Риту и произнес. «Ваш мандат?» Пропускают только делегатов с решающими и совещательными карточками. Рита вынула из сумки тисненный золотом билет. Высокий прочел «Член Центрального комитета». Официально с него, как рукой сняло, сразу стал вежливым и свойским. «Пожалуйста, проходите. Вон слева свободные места». Рита прошла меж рядами стульев и, увидав свободное место, села. Совещание делегатов, видимо, оканчивалось. Рита прислушалась к речи председательствующего. Голос показался ей знакомым. «Итак, товарищи, представители от делегации в Сеньорен-Конвент Всероссийского съезда избраны также и в Совет делегации». Сноска. Сеньорен-Конвент — собрание представителей делегаций, групп делегатов отдельных областей и так далее — на съезде. До начала остается 2 часа. «Разрешите еще раз проверить список делегатов, прибывших на съезд». Рита узнала Акима. Это он читал торопливый перечень фамилий. В ответ ему поднимались руки с красными и белыми мандатами. Рита слушала с напряженным вниманием. Вот одна знакомая фамилия — Панкратов. Рита оглянулась на поднятую руку, но в рядах сидящих не смогла рассмотреть знакомое лицо грузчика. Бегут имена, и среди них опять знакомое — Окунев. И сейчас же вслед за ним другое — Жаркий. Жаркого Рита видит. Он сидит совсем недалеко, в полуоборот к ней. Вот и его забытый профиль. Да, это Ваня. Несколько лет не видела его. Бежал перечень имен. И вдруг одно из них заставило Риту вздрогнуть. «Корчагин!» Далеко впереди поднялась и опустилась рука. И странно, Устинович мучительно захотелось видеть того, кто был однофамильцем ее погибшего друга. Она, не отрываясь, всматривалась туда, откуда поднялась рука. Но все головы казались одинаковыми. Рита встала и пошла вдоль прохода у стены к передним рядам. Аким замолчал. Загремели отодвигаемые стулья, делегаты громко заговорили, рассыпался молодой смех, и Аким, стараясь перекричать шум в зале, крикнул. «Не опаздывайте! Большой театр! 7 часов!» У входной двери образовался затор. Рита поняла, что в этом потоке она не найдет никого из тех, чьи имена только что слыхала. Оставалось не терять из виду Акима и через него найти остальных. Она шла к Акиму, пропуская мимо последнюю группу делегатов. «Что же, Корчагин, поедем и мы, старина!» Услыхала она сзади, и голос такой знакомый, такой памятный, ответил. «Пошли!» Рита быстро оглянулась. Перед ней стоял рослый, смуглый молодой человек в гимнастерке цвета хаки, перетянутой в талии тонким кавказским ремнем, и в синих ритузах. Широко раскрытыми глазами смотрел на него Рита, и когда ее тепло обняли руки, и дрогнувший голос сказал тихо «Рита», она поняла, что это Павел Корчагин. «Ты жив?» Эти слова сказали ему все. Она не знала, что весть о его гибели была ошибкой. Зал опустел. В раскрытое окно доносился шум Тверской, этой могучей артерии города. Часы звонко пробили 6 раз, а обоим казалось, что встретились они всего несколько минут назад. Но часы звали к Большому театру. Когда шли по широкой лестнице к выходу, она еще раз окинула Павла взглядом. Он был теперь выше ее на полголовы. Все тот же, как и раньше, только мужественнее и сдержаннее. «Видишь, я даже не спросила тебя, где ты работаешь?» «Я секретарь окружкома молодежи, или, как говорит Дубава, аппаратчик». И Павел улыбнулся. Ты его видел? Да, видел, и эта встреча оставила неприятное воспоминание. Они вышли на улицу. Гудки сирен проносящихся авто, движение и крик толпы. До Большого театра они прошли, почти не разговаривая, думая об одном. А театр осаждало людское море, буйное, напористое. Оно устремлялось на каменную громаду театра, пыталось прорваться в охраняемые красноармейцами заветные входы. Но неумолимые часовые пропускали только делегатов, и те проходили сквозь заградительную цепь, с гордостью предъявляя мандаты. Море вокруг театра — Комсомольское. Вся эта братва, не доставшая гостевых билетов, но стремящаяся во что бы то ни стало побывать на открытии съезда. Шустрые комсомольцы затирались в середину группы делегатов и также, показывая какую-то красную бумажку, долженствующую изображать мандат, добирались иногда к самым дверям. Некоторым удавалось проскользнуть и в самую дверь, но тут же попадались дежурному члену ЦК или коменданту, которые направляли гостей в ярусы, а делегатов в партер. И тогда их, к величайшему удовольствию остальных безбилетников, выпроваживали за двери. Театр не мог вместить и 20-й доли тех, кто желал в нем присутствовать. Рита и Павел с трудом протиснулись к двери. Делегаты все прибывали, их привозили трамваи, автомобили. У двери давка. Красноармейцам, тоже комсомольцам, становилось трудно. Их прижимали к самой стене, а с подъезда несся мощный рык. «Нажимай, Бауманце, нажимай!» «Нажимай, братишка, наша берет! Даешь!» В дверь вместе с Корчагиным и Ритой в юном проскользнул востроглазый парнишка с кимовским значком и, увернувшись от коменданта, стремглав бросился в фойе. Миг, и он исчез в потоке делегатов. «Сядем здесь», — указала Рита на места за креслами, когда они вошли в партер. Сели в углу. «Я хочу получить ответ на один вопрос», — сказала Рита. «Хотя это дело минувших дней, но ты, я думаю, мне скажешь. Зачем ты прервал тогда, давно, наши занятия и нашу дружбу?» Этого вопроса он ждал с первой минуты встречи и все же смутился. Их глаза встретились, и Павел понял. Она знает. «Я думаю, что ты все знаешь, Рита. Это было 3 года назад, теперь я могу лишь осудить Павку за это». Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки, и одной из них была та, о которой ты спрашиваешь. Рита улыбнулась. «Это хорошее предисловие, но я жду ответа». Павел сказал тихо. «В этом виноват не только я, но и Овод, его революционная романтика. Книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. Вот я чувство к тебе встретил по Оводу. Сейчас мне это смешно, но больше досадно». «Значит, Овод переоценен?» «Нет, Рита, в основном нет. Отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в Оводе, за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим». «Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через 3 года, после того, как он должен был произойти», — сказала Рита, улыбаясь в каком-то раздумье. «Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищем?» «Нет, Павел, мог стать и больше». «Это можно исправить?» «Немного поздно, товарищ Овод». Рита улыбнулась своей шутке и объяснила ее. «У меня крошечная дочурка, у нее есть отец, большой мой приятель, все мы втроем дружим, и трио это пока неразрывно». Ее пальцы тронули руку Павла. Это движение, тревоги за него, но она сейчас же поняла, что ее движение напрасно. Да, он вырос за эти 3 года не только физически. Она знала, что ему сейчас больно, об этом говорили его глаза, но он сказал без жеста правдиво. «Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял». Павел и Рита встали. Пора было занимать места поближе к сцене. Они направились к креслам, где усаживалась украинская делегация. Заиграл оркестр. Горели алым огромные полотнища, и светящиеся буквы кричали: «Будущее принадлежит нам!» Тысячи наполняли партер, ложи, ярусы. Эти тысячи сливались здесь в единый мощный трансформатор никогда не затухающей энергии. Гигант-театр принял в свои стены цвет молодой гвардии, великого индустриального племени. Тысячи глаз, и в каждой паре их отсвечивает искорками то, что горит над тяжелым занавесом. Будущее принадлежит нам. А прибой продолжался. Еще несколько минут, и тяжелый бархат занавеса медленно раздвинется. Секретарь ЦК качнет, волнуясь, теряя на миг самообладание, перед несказанной торжественностью минуты. 6-й съезд Российского коммунистического союза молодежи считаю открытым. Никогда более ярко, более глубоко не чувствовал Корчагин величия и мощи революции. Той необъяснимой словами гордости и неповторимой радости, что дала ему жизнь, приведшая его как бойца и строителя сюда, на это победное торжество молодой гвардии большевизма. Съезд забирал у его участников все время, от раннего утра до глубокой ночи. И Павел вновь встретил Риту, лишь на одном из последних заседаний. Он увидел ее в группе украинцев. «Завтра после закрытия съезда я сейчас же уезжаю», — сказала она. «Не знаю, удастся ли нам поговорить на прощание, поэтому я сегодня приготовила тебе 2 тетради моих записей, относящихся к прошлому, и небольшое письмо. Ты их прочти и пришли обратно по почте. Из написанного ты узнаешь все то, о чем я тебе не рассказала». Он пожал ей руку и посмотрел на нее пристально, как бы запоминая черты. Они встретились, как было условлено, на другой день у центрального входа. И Рита передала ему сверток и запечатанное письмо. Кругом были люди, поэтому прощались они сдержанно, и только в ее глазах, слегка затуманенных, он увидел большую теплоту и немного грусти. Через день поезда уносили их в разные стороны. Украинцы ехали в нескольких вагонах. Корчагин был в группе киевлян. Вечером, когда улеглись, и Окунев на соседней койке сонно посвистывал носом, Корчагин, придвинувшись ближе к свету, распечатал письмо. «Павлуша, милый, я могла это сказать тебе лично, но так будет лучше. Я хочу лишь одного, чтобы то, о чем мы с тобой говорили перед началом съезда, не оставило тяжелого следа в твоей жизни. Я знаю, у тебя много силы, поэтому я верю в сказанное тобою. Я на жизнь не смотрю формально. Иногда можно делать исключения, правда, очень редко, в личных отношениях, если они вызываются большим, глубоким чувством. Этого ты заслуживаешь. Но я отклонила первое желание отдать долг нашей юности. Чувствую, что это не дало бы нам большой радости. Не надо быть таким суровым к себе, Павел. В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства. Об остальной твоей жизни, то есть об основном содержании, я не испытываю никакой тревоги. Крепко жму руки. Рита». Павел в раздумье разорвал письмо и, высунув руки в окно, почувствовал, как ветер вырвал куски бумаги из его пальцев. К утру обе тетради были прочитаны, завернуты в бумагу и связаны. В Харькове часть украинцев сошла с поезда, в их числе Окунев, Панкратов и Корчагин. Николай должен был уехать в Киев за талией, оставшейся у Анны. Панкратов, избранный в ЦК комсомола Украины, имел свои дела. Корчагин решил ехать с ними до Киева, кстати, побывать у Жаркова и Анны. Он задержался в почтовом отделении вокзала, отсылая Рите тетради. И когда вышел к поезду, никого из друзей не было. Трамвай подвез его к дому, где жили Анна и Дубава. Павел поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь налево, к Анне. На стук никто не ответил. Было раннее утро, и идти на работу Анна еще не могла. «Она, наверное, спит», — подумал он. Дверь рядом приоткрылась, и из нее на площадку вышел заспанный Дубава. Лицо серое, с синими ободками под глазами. От него отдавало острым запахом лука и, что сразу уловил тонкий нюх Корчагина, винным перегаром. В приоткрытую дверь Корчагин увидел на кровати какую-то толстую женщину, вернее, ее жирную голую ногу и плечи. Дубава, заметив его взгляд, толчком ноги закрыл дверь. — Ты что, к товарищу Борхард? — спросил он хрипло, смотря куда-то в угол. — Ее уже здесь нет. Ты разве об этом не знаешь? Хмурый Корчагин рассматривал его испытующе. — Я этого не знал. Куда она переехала? — спросил он. Дубава внезапно озлился. — Это меня не интересует. И, отрыгнув, добавил с придушенной злобой. — А ты утешать ее пришел? Что же, самое время. Вакансия теперь освободилась. Действуй. Тем более отказа тебе не будет. Она мне ведь не раз говорила, что ты ей нравился. Или как там у баб еще называется? Лови момент. Тут вам и единство души, и тела. Павел почувствовал жар на щеках. Сдерживая себя, тихо сказал. «Да чего ты дошел, Митяй? Я не ожидал увидеть тебя такой сволочью, ведь ты когда-то был неплохим парнем. Почему же ты дичаешь?» Дубава прислонился к стене. Ему, видно, было холодно стоять босыми ногами на цементном полу, и он ежился. Дверь отворилась, и в нее высунулась заспанная, пухлощекая женщина. «Котик, иди же сюда, что ты здесь стоишь?» Дубава не дал ей докончить, захлопнул дверь и подпер ее своим телом. «Хорошее начало», — сказал Павел. «Кого ты к себе пускаешь, и до чего это доведет?» Дубаве, видно, надоели переговоры, и он крикнул. «Вы мне еще будете указывать, с кем я спать должен?» «Довольно мне акафисты читать». Можешь улепетывать, откуда пришел. Пойди и расскажи, что Дубава пьет и спит с гулящей девкой. Павел подошел к нему и сказал, волнуясь. «Митяй, выпроводи эту тетку. Я хочу еще раз в последний поговорить с тобой». Лицо Дубавы потемнело. Он повернулся и пошел в комнату. «Эх, гад!» — прошептал Корчагин, медленно сходя с лестницы. Прошло 2 года. Беспристрастное время отсчитывало дни, месяцы, а жизнь, стремительная, многокрасочная, заполняла эти дни, с виду однообразные, всегда чем-то новым, не похожим на вчерашние. 160 миллионов, составляющие великий народ, ставший впервые в мире хозяином своей необъятной земли и ее несметных природных богатств, в труде героическом и напряженном, возрождали разрушенное войной народное хозяйство. Страна крепла, наливалась силой, и уже не видно было бездымных труб, еще недавно безжизненных и угрюмых в своей заброшенности заводов. Эти 2 года прошли для Корчагина в стремительном движении, и он даже не заметил их. Он не умел жить спокойно, размеренно ленивой зевотой встречать раннее утро и засыпать точно в 10. Он спешил жить. И не только сам спешил, но и других подгонял. На сон время отпускалось скупо. Можно было не раз до глубокой ночи видеть освещенным окно его комнаты и в нем людей, склонившихся над столом. Это шла учеба. За 2 года был проработан 3-й том «Капитала». Стала понятной тончайшая механика капиталистической эксплуатации. В округ, где работал Корчагин, заявился Развалихин. Его посылал губком с предложением использовать секретарем райкомола. Корчагин был в отъезде, и в его отсутствие бюро послало Развалихина в один из районов. Приехал Корчагин, узнал об этом, ничего не сказал. Прошел месяц, и Корчагин нагрянул к Развалихину в район. Нашел он немного фактов, но среди них уже были пьянка, сколачивание вокруг себя подхалимов и затирание хороших ребят. Корчагин все это поставил на бюро, и когда высказались за вынесение Развалихину строгого выговора, Корчагин неожиданно сказал: «Исключить без права вступления». Это удивило всех, показалось слишком резким, но Корчагин повторил: «Исключить негодяя. Этому гимназистишке давалась возможность стать человеком, но он просто примазался». Павел рассказал о Берездове. «Я категорически протестую против заявления Корчагина. Это личные счеты. Мало ли кто обо мне трепаться может. Пусть Корчагин представит документы, данные, факты. Я тоже могу выдумать, что он контрабандой занимался. Значит, его исключить надо? Нет, пусть он даст документ», — кричал Развалихин. «Подожди, напишем и документ», — ответил ему Корчагин. Развалихин вышел. Через полчаса Корчагин добился резолюции «исключить как чуждый элемент из рядов комсомола». Летом один за другим уходили в отпуск друзья. У кого было здоровье похуже, пробирались к морю. Летом мечты об отдыхе охватывали всех, и Корчагин отпускал свою братву на отдых. Добывал им санаторные путевки и помощь. Они уезжали бледные, измученные, но радостные. Их работа валилась на его плечи, и он вывозил ее, как добрая лошадь вывозит телегу на подъем. Возвращались загорелые, жизнерадостные, полные энергии. Тогда уезжали другие. Но все лето кого-то не было, а жизнь не останавливала своего шага. И немыслим был день отсутствия Корчагина в его комнате. Так проходило лето. Осень и зиму Павел не любил. Они приносили ему много физического страдания. Этого лета ждал особенно нетерпеливо. Ему было мучительно тяжело даже самому признаться, что силы с каждым годом убывают. Было два выхода. Или признать себя неспособным выносить трудности напряженной работы, признать себя инвалидом, или оставаться на посту до тех пор, пока это окажется возможным. И он выбрал второе. Как-то на партбюро окружкома к нему подсел старик-подпольщик, доктор Бартелик, зав. Окрздравом. «Ты неважно выглядишь, Корчагин. В лечебной комиссии был? Как твое здоровье? Не был ведь? То-то я не помню, а надо тебя посмотреть, дружок. Приходи в четверг, к вечеру». Павел в комиссию не пришел, был занят. Но Бартелик о нем не забыл и как-то привел к себе. В результате внимательного врачебного осмотра Бартелик лично принимал в нем участие как невропатолог. Было записано: «Лечкомиссия считает необходимым немедленный отпуск с продолжительным лечением в Крыму и дальнейшее серьезное лечение, иначе тяжелые последствия неминуемы». Этому предшествовал длинный перечень болезней по латыни, из которого Корчагин понял только, что главная беда не в ногах, а в тяжелом поражении центральной нервной системы. Бартелик провел решение комиссии через партбюро, и никто не возражал против немедленного освобождения Корчагина от работы. Но Корчагин сам предложил подождать возвращения из отпуска заворготделом комсомольского окружкома Сбитнева. Корчагин боялся опустошить комитет. Согласились, хотя Бартелик возражал. Оставалось 3 недели до первого за всю жизнь отпуска. В столе уже лежала санаторная путевка в Евпаторию. Корчагин нажимал в эти дни на работу, провел пленум оргкомола и, не жалея сил, подгонял концы, чтобы уехать спокойным. И вот тут, накануне отдыха и встречи с морем, никогда в своей жизни не виданным, случилось это нелепое и отвратительное, чего не ожидал. Павел пришел в комнату агитпропа партии после занятий и сел у раскрытого окна на подоконнике за книжным шкафом в ожидании совещания агитпропа. Когда он вошел, в комнате никого не было. Вскоре пришло несколько человек. Павел из-за шкафа не видел их, но голос одного узнал. Это был Файло, зав. Окрнархозом, высокий, с военной выправкой красавец. Про него Павел не раз слыхал, как о любителе выпить и поволочиться за каждой смазливой девчонкой. Файло когда-то партизанил и при удобном случае со смехом рассказывал, как он рубил головы махновцам по десятку в день. Корчагин его не переваривал. Однажды к Павлу пришла комсомолка и расплакалась, рассказывала, как Файло обещал на ней жениться, но, прожив с ней неделю, перестал даже здороваться. В КК Файло отвертелся. Доказательств девчина не имела, но Павел верил ей. Сноска. КК. Партийная контрольная комиссия. Корчагин прислушался. Вошедшие в комнату не подозревали о его присутствии. «Ну, Файло, как твои делишки? Что нового отчудил?» Это спрашивал Грибов, один из приятелей Файло. Человек под стать ему. Грибов почему-то считался пропагандистом, хотя был чрезвычайно неразвит, ограничен и большая тупица. Но званием пропагандиста пыжился и при каждом удобном и неудобном случае об этом напоминал. «Можешь меня поздравить? Я вчера обработал Каратаеву. А ты говорил, что ничего не выйдет. Нет, братец, я уж как за какую цеплюсь, так будьте уверены!» И Файло прибавил похабную фразу. Корчагин почувствовал нервный озноб, признак острого раздражения. Каратаева была зав. ОКРЖ-отделом. Она приехала сюда одновременно с ним, и Павел на совместной работе подружился с этой симпатичной партийкой, отзывчивой и внимательной к каждой женщине и к тем, кто приходил к ней искать защиты или совета. Среди работников комитета Каратаева пользовалась уважением. Она не была замужем. Файло, несомненно, говорил о ней. «А ты не врешь, Файло, что-то на нее не похоже». «Я вру! За кого же ты тогда меня считаешь? Я не таких обламывал. Надо только уметь. Каждая требует особого подхода. Одна сдается на другой день, но это, признаться, барахло, а за другой приходится месяц бегать. Главное, надо узнать психологию. Везде особый подход». «Это, братец, целая наука, но я в этом деле профессор». Файло захлебывался от самодовольства. Кучка слушателей подзуживала к рассказу. Компании не терпелось узнать подробности. Корчагин поднялся, стиснув кулаки, чувствуя, как забилось в тревоге сердце. «Каратаева взять так себе, на Бога! Нечего было и думать. А упустить ее не хотел, тем более я с Грибовым на дюжину портвейна поспорил. Ну, я и начал диверсию. Зашел раз, другой, смотрю, косится. Притом тут обо мне трепотня идет. Может, и к ней дошло. Одним словом, с флангов неудача. Я тогда в обход, в обход. Ты понимаешь, говорю, воевал, народу побил кучу, мотался по свету, горе, дескать, хлебнул немало. А бабы вот путящей себе не нашел. Живу, как одинокая собака, ни ласки, ни привета. И давай накручивать все в таком же роде. Одним словом, бил на слабые места. Многое с ней повозился. Одно время думал плюнуть к чертовой матери и закончить комедию. Но тут дело в принципе. Из-за принципа я от нее не отставал. Наконец, добился до ручки. За мое терпение я вместо бабы на девку наскочил. Эх, умора!» И Файло продолжал гнусный рассказ. Корчагин плохо помнил, как он очутился около Файло. «Скотина!» — заревел Павел. «Это я-то скотина или ты, что подслушиваешь чужие разговоры?» Видимо, Павел сказал еще что-то, так как Файло схватил его за грудь. «Так ты меня оскорблять!» И ударил Корчагина кулаком. Он был под хмелем. Корчагин схватил дубовый табурет и одним ударом свалил Файла на землю. В кармане Корчагина не было револьвера, и только это спасло жизнь Файла. Но нелепое все же случилось. В день, назначенный для отъезда в Крым, Корчагин стоял перед партийным судом. В городском театре вся парторганизация. Случай в агитпропе взбудоражил всех, и суд развернулся в острую бытовую полемику. Вопросы быта, личных взаимоотношений и партийной этики заслонили разбираемое дело. Оно стало сигналом. Файло на суде вел себя вызывающе, нагло улыбался, говорил, что дело его разберет Народный суд, и Корчагин за его разбитую голову получит принудительные работы. Отвечать на вопросы категорически отказался. «Что, язычки хотите почесать по моему адресу? Извиняюсь. Можете мне припаивать что угодно. А то, что на меня тут бабье рассвирепело, так это потому, что на них не обращаю внимания. А дело выеденного яйца не стоит. Будь это в 18-м году, я с этим психом Корчагиным разделался бы по-своему. А сейчас здесь и без меня обойдется». И ушел. Когда председательствующий предложил Корчагину рассказать о столкновении, Павел заговорил спокойно, но чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя. «Все, о чем здесь идет речь, случилось потому, что я не сдержался. Давно уже прошло то время, когда я кулаками работал больше, чем головой. Произошла авария, и прежде чем я это понял, Файло получил по черепу. За несколько последних лет у меня это единственный случай партизанства, и я его осуждаю, хотя затрещина по существу правильно. Файло — отвратительное явление в нашем коммунистическом быту. Я не могу понять, никогда не примирюсь с тем, что революционер-коммунист может быть в то же время и похабнейшей скотиной и негодяем. Этот случай заставил нас заговорить о быте. Это единственное положительное во всем деле». Подавляющим большинством партийный коллектив голосовал за исключение из партии Файла. Грибову был вынесен строгий выговор с предупреждением за ложные показания. Остальные участники разговора признались. Им было вынесено порицание. Бартелик рассказал о состоянии нервов Павла. Собрание бурно протестовало, когда партследователь предложил объявить Корчагину выговор. Следователь снял свое предложение. Павел был оправдан. Через несколько дней поезд мчал Корчагина в Харьков. Окружком партии согласился на его настойчивую просьбу отпустить его в распоряжение ЦК Комсомола Украины. Ему дали неплохую характеристику, и он уехал. Одним из секретарей ЦК Комсомола был Аким. К нему и зашел Павел и рассказал обо всем. В характеристике за словами «беззаветно предан партии» Аким прочел: «Обладает партийной выдержкой, лишь в исключительно редких случаях вспыльчив до потери самообладания. Виной этому тяжелое поражение нервной системы». «Все-таки записали тебе, Павлуша, этот факт на хорошем документе. Ты не огорчайся, бывают иногда такие вещи даже с крепкими людьми. Поезжай на юг, набирайся силенок. Вернешься, тогда поговорим, где будешь работать». И Аким крепко пожал ему руку. Санаторий ЦК — коммунар. Клумбы роз, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду, белые кители и купальные костюмы отдыхающих. Молодая женщина-врач записывает фамилию, имя. Просторная комната в угловом корпусе, ослепительная белизна постели, чистота и ничем не нарушаемая тишина. Переодетый, освеженный, принятый ванной, Корчагин устремился к морю. Насколько мог окинуть глаз величественное спокойствие сине-черного, как полированный мрамор морского простора. Где-то в далекой голубой дымке терялись его границы. Расплавленное солнце отражалось на его поверхности пожаром бликов. Вдали, сквозь утренний туман, вырисовывались массивные глыбы горного хребта. Грудь глубоко вдыхала живительную свежесть морского бриза, а глаза не могли оторваться от великого спокойствия синевы. Ласково подбиралась к ногам ленивая волна, лизала золотой песок берега.